эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов и наши гости Александр Иванов, Елена Счастливая, Василий Савушкин. Здравия всем! А также помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Воспитание мальчиков и девочек. В чем разница?». Алексей, передаю тебе микрофон для дальнейшего ведения эфира. Да, благодарю, Алексей, за подробное разъяснение, для чего мы здесь собрались. И я хочу передать тоже, в свою очередь, микрофон Елене, как одной из здесь представляющих женское направление, женское сообщество, женское мировоззрение. Потому что мы, как мужчины, невзирая на 23 февраля, успеем всегда высказаться и стукнуть по столу. Итак, Елена, мне хочется задать тебе вопрос. Что ты представляешь, когда слышишь о воспитании мальчиков и девочек? Что это такое? К чему это все? Для чего это все? Раздельное, отдельное там, и так далее и тому подобное. Вот хотелось бы увидеть твою точку зрения, твой образ на это дело. Благодарю, Алексей. Пользуясь случаем, хочу вас всех, дорогие мужчины, поздравить с этим прекрасным праздником, ибо он очень важный. Я очень его уважаю и ценю. И очень надеюсь, что наши мужчины с каждым годом будут становиться все мужественнее и сильнее. И моя позиция касаемо воспитания мальчиков и девочек такова, что, к сожалению, сегодняшние реалии таковы, что мужчины... Так не хочется этого говорить в 23 февраля, прям даже подыскиваю слова, как бы сказать корректнее. Воспитание мальчиков и девочек сегодня уравнивает всех. Так исторически сложилось, что детей воспитывают женщины, и мальчиков и девочек воспитывают женщины. И моя точка зрения, что это в корне неправильно, потому что женщина не может воспитать истинного мужчину. Это женские энергии. Для того, чтобы взрастить мужчину, нужны мужские энергии. Конечно, мама может помочь и не мешать ему раскрывать свои мужские способности и таланты, но для этого ему нужна мужская энергия, мужская сила рядом, мужской пример. И вот у нас сегодня присутствует Александр Иванов, он как раз занимается воспитанием мальчишек, и это очень ценно на сегодняшний день. И мое мнение таково, что мальчиков и девочек лучше воспитывать отдельно. Это мужское воспитание — это мужское воспитание, а женское воспитание — это женское воспитание. И мальчики, и девочки, они требуют совсем разных подходов, на мой взгляд. Женское начало и мужское начало, оно отличается, оно взаимодополняет друг друга. Но чтобы оно гармонично формировалось, нужно взращивать его отдельно. Это мой взгляд. И, к сожалению, то, с чего я начала, да, сегодня исторически сложилось так, ввиду того, что у нас были революции, войны, отцы уходили на войну, и детей воспитывали у нас в основном женщины, отдавали в детский садик своих детей, там воспитательницы кто? Тоже женщины. Дальше школа, там учителя кто? Тоже женщины. И в итоге у нас сейчас тенденция такова, что в обществе очень много инфантильных мужчин. Это я не про вас, дорогие, вот вообще ни в коем случае, но их действительно сейчас очень много. Мужчин со слабым мужским началом, и женщины на это жалуются. Но при этом у нас очень много сильных, таких волевых женщин, которые берут бразды правления на себя, которые начинают руководить в семье. И это перекос, это огромный перекос в нашем обществе, перекос в нашем социуме. И он глобальный. И я считаю, что для того, чтобы его исправлять, нужно иначе подходить к воспитанию нашего подрастающего поколения, потому что это наше будущее. И от того, как мы сегодня воспитываем наших детей, будет зависеть то, как мы будем жить через 20, 30, 40 лет. И это очень важно. И пока еще у меня есть минута, я расскажу вам о том, что то, что меня очень сильно беспокоит, это воспитание нашего подрастающего поколения, сподвигло меня создать онлайн-конференцию по осознанному воспитанию детей нового мира. И вот эти трое потрясающих мужчин, которых вы сейчас видите на экране, они являются спикерами этой конференции. Каждого я из них пригласила, потому что каждый из них обладает уникальными знаниями, уникальным опытом о том, как воспитывать детей осознанно, разумно, чтобы они вырастали настоящими творцами и раскрывали свои истинные способности. Из мальчиков вырастали настоящие мужчины, а из девочек — настоящие истинные женщины. Хорошо, благодарю. Да, такое женское теплое вступление. Кстати, я хочу немножечко парировать, когда 23 февраля все поздравляют мужчин. Для меня с детства это было непонятно, а почему мужчин-то поздравляют? Ведь в военных огромное количество женщин. И если это день Красной Армии или Советской Армии, уже во времена Сталина так было принято, то в этом случае, а что, про женщин военных забыли? Я понимаю, что, конечно, есть, должно быть какое-то там разделение праздников, вот, искусственно созданное, которое там связано с разными течениями дат там, и так далее, 8 и 23, ну, 8 марта и 23 февраля. Но все-таки, но сегодня день вот, Советской Армии, то, что раньше было, да, и День защитника Отечества по-современному. А День защитника Отечества касается всех, кто его защищает. И поэтому всем, кто защищает Отечество, мой низкий поклон. Ну что ж, я хочу услышать мнение Александра Иванова, что он думает про воспитание мальчика и девочки, какой ему стереотипу воспитания он, наверное, вот больше привержен. Что видит он в воспитании, для чего воспитание вообще, и как нам воспитывать мальчика и девочка? Пожалуйста, Александр. Да, добрый день, добрый вечер. Хотел, наверное, такие акценты добавить. То есть я сугубо практик, так скажем, да. То есть мне приводят детей, когда ситуация уже достаточно острая, да, когда уже где-то местами и психологи к нам отправляют, а местами как бы родители уже понимают, что с детьми справляться сложно. Почему? Ну, потому что либо уровень силы в детях настолько высок, что родители понимают то, что они ребенку не указ, авторитета нет, и ребенок как-то вот поскакал куда-то в свою степь. Либо же наоборот, уровень сил настолько низок, что мама или папа понимают, что, ну, кажется, наш ребенок ничего не хочет от жизни, кажется, он ни к чему не стремится, кажется, он просто хочет существовать. Знаете, обывательское выживание. И по моему, опять же, по моему опыту, по моей статистике, а статистика у меня накопилась достаточно приличная, то есть нам приводит каждый сезон, каждый год, там около 300 мальчишек и девчонок, из них процентов 80-90, конечно же, это мальчишки. Но при всем при этом, те девчонки, которые приходят к нам, у них, в общем-то, во многом схожие проблемы. То есть, если мы говорим про ту же самую инфантильность, которая обычно, например, ассоциируется с парнями, как нежелание брать ответственность, нежелание быть самостоятельными, нежелание как-то вот заботиться о другом человеке, проявлять свою силу, эта проблема, она в целом свойственна для, ну, в целом современного поколения. Да, для парней гораздо ярче, гораздо мощнее, потому что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, мальчишки гораздо быстрее, знаете, заражаются этим вирусом, вот этим инфантильностью, вот этим обывательской позицией, эгоистичной позицией. То есть они, может быть, отчасти где-то более желанная и легкая добыча для этих элементов. Девчонки в силу какой-то вот большей внутренней чуткости, большей какой-то внутренней чистоты, они чаще всего все-таки, ну, активнее стремятся к каким-то высоким ценностям, каким-то высоким принципам, и они все-таки больше как-то стремятся к каким-то красивым отношениям с парнями, да, какой-то правде внутренней, какой-то чистоте внутренней. Но, тем не менее, в целом средства существуют. Даже, опять же, по нашей статистике, мальчишка приводит обычно в возрасте 6-9 лет, когда уже всем прям горячо стало, а девчонок там приводят чаще именно уже в подростковом возрасте, когда девочки говорят своей маме, что, знаешь, мама, я больше не буду жить ни свою жизнь, все, мне все это неинтересно. Спасибо тебе большое, конечно, за там, конную школу, за музыкальную школу, за студию, еще 5 кружков и секций, но все, я пошла. То есть фактически проблематика не в области полов, а проблематика в области подхода к воспитанию, к развитию человека, по большому счету. То есть у меня есть ощущение тогда, что мы, как родители, ну, где-то забыли пройти какое-то важное образование и, в общем-то, не знаем, как подходить к детям. И то, что парни гораздо быстрее обостряют, только лишь потому, что нами всеми занимаются мамы, так или иначе, и к девчонкам мамам проще найти подход, по факту. А парни дают прикурить, начиная уже там с 3 лет, но с 3 до 5 мамы, конечно, еще думают, что он немножко подрастет, повзрослеет, и все наладится. Но обычно к 5, к 6, к 7 она начинает понимать, что, ну, кажется, уже повзрослел, но динамика сохраняется. А к 9-10 годам они уже начинают понимать, что, наверное, это просто современное поколение такое. Ну, это просто такие мальчики. Или вот, ну, вот такой срез по обществу. А по факту проблема только в том, что мы действительно не умеем готовить детей в целом, не обязательно мальчишек, но и девчонок, к жизни, так, чтобы они, действительно сталкиваясь с вызовами современного общества, с этими такими токсичными идеями, программами, могли с этим что-то сделать. И, на мой взгляд, путь разделения в воспитании мальчики налево, девочки направо, да, он отчасти тупиковый, потому что, например, я наблюдаю большие позитивные следствия, когда, например, в мужском коллективе, в отряде появляется девчонка. Для парней это мощнейший катализатор в развитии. И если направить эту энергию в мирную сторону, то мы можем получить не горстку таких, знаете, индюков, которые тут пытаются как-то себя показать перед этой девчонкой и какую-нибудь глупость сделать, а наоборот, команду ребят, отважных, смелых, таких героев фактически, которые действительно пытаются в свои мужские элементы выявить с лучшей стороны. Ровно так же, как и девчонки пытаются, ну вот, держать свою планку. То есть в моем опыте это есть. И поэтому, ну, для меня ценность смешанных коллективов, ценность, когда мальчики и девчонки умеют дружить по-настоящему, умеют друг друга взаимообогащать, не только даже взаимодополнять, а именно взаимообогащать. Я видел такие прецеденты, и я прям верю в такую модель. Но опять же, до нее тоже надо дойти. Это тоже технология. Вот такой вот акцент я бы добавил. Хорошо, хорошо, благодарю. На самом деле, если мы употребляем иностранные слова, необходимо, на мой взгляд, расшифровывать, поскольку мы все-таки люди русскоязычные, и всегда русский язык, особенно если это русский язык по крови наш, для русов, то это образный язык. А когда мы говорим иностранными словами, то в любую сторону, куда хочешь, туда и крути. Да? Вот инфантилизм, это прошло из французского, в 20-х годах прошлого века было применено, означает, что либо сознательный, либо бессознательный отказ от взросления. То есть такой взрослый ребенок, который вроде бы уже вот... не мальчик, не девочка, уже дядя и тетя, но при этом ведет себя как вот ребеночек. И капризы какие-то, и стремления какие-то детские, и забавы какие-то детские. Ну, в общем, вот взрослый ребенок. Хорошо, благодарю тебя, Александр. Василий, пожалуйста, подключись к нам. Расскажи свою точку зрения, как ты ее видишь? Что такое все-таки воспитание мальчиков и девочек? В чем разница? Есть ли вообще разница? Может, никакой разницы-то и нет? Добрый вечер, дорогие друзья. Хороший вопрос Алексей задает. Есть разница, нет разницы? И Елена хороший вопрос задала. Она говорит, разница-то есть. Я, говорит, женщина, хочу быть женщиной полноценной. И хочу, чтобы у меня мужчина был полноценный. Где взять-то его? То есть я сейчас немножко хотел бы чуть-чуть выше подняться и такой пример привести. Вот наверняка все здесь присутствующие смотрели выступление Михаила Ковальчука в Совете Федерации, которое про служебного человека рассказывает. Если не смотрели, то вот рекомендую прям обязательно набрать в интернете и ознакомиться с этим. То есть о чем я хочу сейчас сказать? То, что образование и воспитание и среда, в которой мы находимся вместе с детьми, она формирует тот или иной результат. Все зависит от того, что мы хотим получить на выходе. Если мы хотим получить полноценных мужчин, полноценных женщин, которые создадут полноценную семью, а это самое важное для нас важный критерий, то, что наши выпускники – это все люди, которые способны создать полноценную семью, которые понимают ее роль, понимают ее важность, понимают, как это работает, то, соответственно, мы и подходить должны процессу формирования именно с этой точки зрения. То есть как у нас сейчас реализовано? Мы свою деятельность взяли, не сами мы ее придумали, да, в основе у нас лежат здоровьесберегающие технологии Владимира Филипповича Базарного.

взаимодействие этих участников, тогда получается полноценное. Почему у нас даже мышление у мужчин и у женщин разное? Да? Считается, у мужчины континуальное мышление, мы видим стратегию и можем не замечать, что у нас там разные носки одел там, или еще что-нибудь и пошел своими делами заниматься. А у женщины по-другому, дискретная, она видит то, что здесь. Почему она хранительница очага? Хранительница уюта создает вот здесь, вот, ближайшая, это так, тактика. И вместе мы, объединив наши усилия, создав вот этот коллектив под названием «Семья», вместе мы видим весь путь. Мужчина отвечает за стратегическую цель, женщина за тактическое ее достижение, при условии, что они единомышленники и вместе понимают, куда идти. Вот тогда происходит гармония, вот тогда эти половинки. Благодарю за внимание. Хорошо. Елена, все-таки что-то скажешь, либо опять скажешь. А вот давайте Александру теперь передадим слово. Да нет, конечно же, скажу. Но я просто видела, что Василию было что сказать раньше меня, поэтому передала ему слово. Касаемо семьи и касаемо огромного аспекта нашей жизни, отношений между людьми, я вижу, что в этом у нас большая просадка. И то, чему сейчас учат детей, я считаю, мое мнение, это совсем не то. Нас с детства нашпиговывают знаниями школьными, синусами, косинусами. Вот кто-нибудь в жизни сейчас из нас применяет синусы и косинусы? Насколько я слышала статистику, мы применяем 5% школьных знаний, всего 5 в своей жизни. При этом мы учились 11 лет в школе, потом еще 5 лет в вузе, кто-то еще в аспирантуре. И в итоге у нас огромное количество интеллектуально нашпигованных людей, которые абсолютно несчастливы в жизни. И парадокс в том, что несчастливый человек счастливого ребенка воспитать не может. А он в своего ребенка закладывает всю ту же самую программу несчастья. Он точно так же нашпиговывает его кучей знаний. Сейчас еще больше это раскручивается, это даже становится модным. Я вот прям на своем опыте могу сказать, у меня ребеночку 4,5 года, так меня, моя собственная мама и множество знакомых из, ну, скажем так, прошлой жизни, да, старых знакомых, спрашивают, сколько языков он у тебя знает, на какие курсы он у тебя ходит, в какие кружки, а что он у тебя еще читать и не умеет, и писать не умеет. Я говорю, в смысле? Ему 4,5 года. Какое читать, какое писать вообще, о чем? А оказывается, по современным меркам он уже должен читать, писать, рисовать, плавать, заниматься гимнастикой, знать там два языка или что-то такое. И я понимаю, боже мой, вы понимаете, насколько исковеркано сегодня воспитание детей? Потому что именно в этом возрасте закладывается психоэмоциональная сфера. В 4 года ребенку нужно уметь общаться с другими людьми. Ему нужно учиться налаживать контакт. Ему нужно учиться договариваться, коммуникации налаживать с другими детьми. Очень много чему нужно учиться ребенку в 4 года, но никак не читать, писать, рисовать и крестиком вышивать. То есть я не противник того, что нужно развивать ребенка, чтобы вы понимали, не противник. Но очень важно делать правильные акценты. Акценты сегодня таковы, что мы развиваем только ум человека. И да, все мы вырастаем очень умные, но как создать счастливую семью, нас не учат. Нас не учили. Вот меня не учили, как создать счастливую семью. Я уверена, что и вас, ребята, тоже не учили. И огромное количество наших зрителей тоже подтвердят. Нас не учили. А вот как сдать там высшую математику, да, это мы все знаем. А как общаться с коллегами на работе, чтобы со всеми был лад и гармония? А как детей своих воспитывать? Мы не знаем базовых знаний. Мы не обладаем навыками построения счастливой жизни, общественной жизни, социальной жизни, духовной жизни, высоконравственной жизни. Детей просто нашпиговывают знаниями. Я имею в виду наше обычное образование, обычное воспитание. И именно видя вот эту вот дисгармонию, именно видя вот этот дисбаланс, я занялась вопросом создания вот таких вот мероприятий, на которые я приглашаю потрясающих специалистов, которые обладают другими взглядами на воспитание детей, на образование детей, на формирование культурно-нравственных ценностей в наших детях. Потому что ведь когда они формируются нужные навыки мышления у детей, в них вовнутрь можно запихать все что угодно, что сейчас и происходит. Всякие господи, это же выговорить не могу, моргенштерны. Всякий мусор туда запихивается в наших детей, а они не могут это все расхлебать, потому что нету фундамента, нету основы. И вот такие люди, как вы, ребят, вы закладываете вот этот вот фундамент, который позволит вырасти совсем другим людям, совсем другим личностям, которые будут слышать свою душу, понимать свое сердце, которые будут чувствовать и понимать других людей, их истинные потребности, которые будут понимать, чем отличаются мужчины от женщин, какие у них функции, какие у них обязанности в нашем социуме, как сформировать красивую, правильную, счастливую семью, как зачать гармонично, как родить гармонично и воспитать следующее наше поколение тоже гармоничным, чтобы люди и наше будущее были счастливее, еще счастливее, чем мы. Ну, я прям могу очень много на эту тему говорить. Но вот именно для этих целей я создала эту конференцию. И с ребятами мы общаемся сейчас именно на эти же темы. Теми родителями, кому это не безразлично. Потому что осознанности в мире сегодня не хватает. Ее надо раскрывать. И начинать это надо с себя. Да, благодарю, Елена. Александр, ну вот дошла очередь до тебя. Что ты услышал? Свои представления, мнения, дополнения, вопросы, уточнения? Хорошо, здесь каждый разворачивает такие миры, объемы, пространство. Это хорошо. Ну, какие бы хотел, наверное, акценты добавить? Мне на самом деле близко то, что говорит и Василий, и Елена. То есть я, например, совершенно спокойно и уверенно даже считаю, что тот формат образовательного механизма, так скажем, да, вот этот раздельно параллельный, да, он не просто имеет право на жизнь. На определенном этапе развития детей он необходим. Вопрос в другом. Что будет являться этим этапом? Какие у него критерии? То есть, например, так получилось, что я в основном занимаюсь возрастом, например, там, с 3 до 12. Почему? Ну, потому что, на мой взгляд, есть понять некой базы, некой универсальной базы, неважно, мальчик или девочка. Это база про мышление, это база про умение чувствовать, это база про умение трудиться, это база про умение думать не о семье, да, а, блин, о реализации, понимаете? Потому что семья – это очень далеко. Давайте начнем с того, чтобы ты, человек, пойми, а кто ты сам вообще по жизни? Ты чего хочешь добиться? Какие ты цели ставишь? Умеешь ли ты стремиться? Можешь ли ты мечтать? Готов ли ты пахать с утра до вечера ради этих целей? То есть это некие базовые универсальные константы, которые должны быть для всех. И по большому счету, неважно, ну, все мы путешествовали по миру, все мы видели разные культуры, да, древние, очень древние, не очень древние. Но по большому счету вот эти универсальные константы есть во всех культурах. И мне по душе, когда мы опираемся не только на корни и опыт наших предков, мне радостно, когда мы смотрим в будущее и пытаемся понять, а что вызовы будущего требуют от нас. Потому что то общество, в котором мы сейчас все радостно существуем, ну, все мы понимаем, что с ним что-то не так, все мы понимаем, что оно больно. И все мы мучительно ищем тот самый волшебный эликсир, тот самый лекарство, который позволит как-то что-то изменить. Ну, хорошо, но это вызов, который у нас сейчас есть. Вот что нам необходимо, что необходимо нашим детям, чтобы у них было, чтобы они были способны с этим работать. Не прятаться где-то в маленьких мирках. Потому что, например, ну, к нам часто приводят детей, которых, например, забрали на семейное образование. Я понимаю, что далеко не все эти дети реально готовятся к реальной жизни. То есть это маленькие миры, уютные, замечательные, часто даже прям вот, ну, очень комфортные для детей. Но я понимаю, что бороться он там не научился, преодолевать внешнее напряжение он там не научился, как-то вот, ну, бросать вызовы он там тоже не научился. То есть какие-то вот есть базовые штуки, которые нужно освоить в любом случае. И наша цель все-таки не просто создать какой-то свой малый мир, в котором нам будет комфортно и хорошо, где мы скажем, ну вот, видите, вот все вот как надо, правильный, правильный мир. А все-таки оздоровить все то, что вокруг нас происходит. И поэтому, по моему глубокому убеждению, неважно, мальчик это или девочка, если человек готов бороться, готов трудиться, готов к чему-то стремиться, если он горит, это прекрасно. И даже более того, вся та прекрасная система, ну вот, условно говоря, воспитания, да, развития, которая была у нас там 100 лет назад, 50 лет назад. Мы отчасти сейчас пожинаем ее плоды в любом случае. Да, было много чего хорошего, но мы же видим, что перекосов сейчас по полной программе хватает. И несмотря на это, мы видим множество женщин, которые добиваются выдающих результатов, гораздо больше, чем мужчины. О чем это говорит? О том, что женщина более эволюционная или о том, что мужики что-то не догоняют? Ну, например, мы в наших отрядах регулярно наблюдаем парней, которые технически не научились чувствовать. Они могут там эмоционировать, они бегают во все стороны, у них там пена во все стороны хлещет, они умничают, много всякой ерунды они творят, но чувствовать они не могут. Вопрос, а как так получилось? Вроде бы их мама воспитывали, которая умеет глубоко чувствовать. Оказывается, что, забыли, что парням это тоже надо уметь? Потому что иначе, а как в него войдут какие-то смыслы? Как в него войдут какие-то ценности? Как он что-то сможет полюбить? Как он, в конце концов, захочет семью создать из большой любви к любимой девушке? А не только потому, что ну, надо как-то создавать семью, уже вроде бы пора, все создают, и я создаю. Понимаете, то есть это, по сути, то, что мы, мужчины, должны научиться у женщин, наших мам, наших любимых. Ценно это? Да, ценно. Эволюционно это? Да, эволюционно. Без этого мы с вами будем наблюдать весь тот суровый мужской мир, который мы сейчас имеем, где человек человеку враг, и каждый по костям друг друга ходит. С другой стороны, я точно так же наблюдаю сотни мам, у меня же много мам находится на обучении, находясь под тем загадочным вопросом, а как же воспитать нам мальчиков, да? И 80% этих мам воспитывают без пап, понимаете? Куда делись папы? Что с ними не так? Только это проблема пап? Ну нет, конечно же, нет. Мы прекрасно понимаем, что это не только проблема пап. Только это проблема мам? Ну, конечно же, нет. Мы тоже понимаем, что это проблема наша общая. Мы все вместе вляпались, простите, пожалуйста, за термин. Но тем не менее. И выруливают там точно так же все вместе. Хорошо. Вопрос. Вот это структурированное, стратегическое мышление, которое говорит Василий, да? Умение копать до сути, разбираться в причинах, систематизировать. Оно необходимо женщинам? Конечно же, необходимо. Потому что иначе мы наши семьи ну, не выведем на какой-то вот твердый путь, светлое завтра. Мы точно так же будем непрерывно собирать вот эти грабли, бегать по кругу. Поэтому сейчас проблема не в том, чтобы вот делить да, там, мальчики, девочки, мужчины, женщины. Сейчас проблема в целом, как нам воспитать человека, человека готового и желающего трудиться, совершенствоваться, любить, умеющего договариваться. Понимаете, мы сейчас уперлись, по сути, в вечные ценности. И если мы сможем сейчас на уровне базы 3, 4, 5, 6 лет детей это заложить, все, мы победили. У нас не будет проблемы с образованием, потому что образование – это глубокое следствие, просто обнажает корни наших системных заблуждений. Мы не умеем готовить детей к жизни фактически. Да, пускай школа – это первый вызов. Семья будет следующим вызовом. И как Елена говорит, то, что гарантия, что этот вызов мы успешно пройдем, нет. Статистика, ну, цифры – это такие упрямые штуки, против них не попрешь. Поэтому я именно все-таки призываю, это, по сути, моя тема выступления на конференции, это о том, что, а что вообще есть база воспитания? А как нам развивать мышление мальчиков, которые имеют свои особенности, мышление девочек, которые имеют свои особенности, умение чувствовать, глубоко чувствовать, проникаться идеями, да, загораться этими идеями, учиться увлекаться, как нам это создать среду, как нам грамотно сопроводить эту среду, как нам научить детей ну, как-то побеждать, а не просто ждать, что сейчас все в мире само собой произойдет. Понимаете, вот эти вечные константы, которые должны быть в любой культуре, неважно, я вот и в Китае, и в Индии, и у нас здесь много где побывал, везде мы говорим об этих вечных ценностях, универсальных человеческих константах. Если мы с вами сейчас поймем, как их реализовывать, мы победили. Все остальное – это дело техники уже. Хорошо, Александр, такая импульсивная подача. Чувствуется такой педагог, который умеет хова так донести. Молодец, здорово. Вот все, что сказал, это как раз об этом-то я и говорил. Наши предки, вот все, о чем ты сейчас сказал, полностью учитывали, вот славяно-русского народа, в частности, все это учит. Как раз вот цифра 12 была обозначена, с 3 до 12, да? Вот как раз 12-й начиналось интересное. С 6 до 12. Один вариант воспитания, после 12 другой вариант, до 6, третий вариант. И переходило из женского в мужское, из мужского вообще общественное, где сначала было вот наполнение образами, теплом, взрослением, потом мужское, это где-то чит, вот это вот, да, включалось, чит, читать, писать, то есть обучение, а образы-то уже были заложены. И потом вот это общественное, где каждый понимал, так, а чем я буду теперь заниматься? И, кстати, если уж говорить, высшее образование, ну, в современном смысле немножечко другое, оно как раз-то приобреталось с 12 лет. а не после 18 лет, как, или там, как сейчас нас учат. И вот в этом и является подлог. Да и, кстати, постоянно что-то менялось. Вот что вы думаете там, я сейчас не к тебе говорю, я говорю к нашим радиослушателям. Вот что вы думаете, мои друзья, 1000 лет назад, либо 5, 10 тысяч лет назад, и там, может быть, 30 тысяч, что-то не менялось? Постоянно какие-то были изменения. То там где-то шарахнет какой-то вулкан, то там кто-то что-то пришлет на Землю, то там кто-то высадит какой-то враг, то там еще что-то происходит. И мы же не жили в лаптях-то. Там вот сейчас показывают какие-то мегалиты, которые и по всей Земле вообще присутствуют. А кто их создавал? А как их создавали? И там много, конечно, вопросов. Но явно, что жизнь-то не вот эти вот 5000 там, последних лет-то, она была дальше, я про это говорю. Так вот, постоянно были вызовы, постоянно менялся. И климат менялся, и там кто-то куда-то приходил из-за климата, и с кем-то пришлось взаимодействовать и так далее. Все это было учтено. Поэтому... Я всегда, когда обращаюсь к наследию предков, не говорю, что так, берем лапти, одеваем сермяшки, шапочки там, да, и все. Нет. Мы применяем все условия, которые есть у нас для того, чтобы отвечать тем условиям, которые к нам сейчас внедрились. Но, уверяю вас, независимо от того, как меняется мир, какие технологии входят, мы едим вот сюда, в голову, а вот все остальное у нас происходит туда, да, и мыслим мы головой. Поэтому человек остается человеком. Вот это надо понимать. Если мы понимаем основы бытия этого мира, основы жизни, основы бытия человека, мужского, женского, то тогда все вопросы мы решаем, исходя из него, учитывая современности, как перекосы современности, которые вот здесь были обозначены, так и то, что вот есть хорошее, что нам необходимо брать на вооружение. Но об этом, конечно же, чтобы опять сейчас в семинар не превращать, поговорим, каждый расскажет об этом на вот будущем нашем форуме. Ну и запускаю еще раз по кругу уже, чтобы нам уже окончательно так вот что-то так вот сказать. Уже коротенько, буквально 3 минуточки. Каждый сейчас скажет, чтобы мы перешли потом уже к вопросам от наших радиослушателей. Итак, Василий, бери власть в свои руки. Говори. Да, благодарю. Мысль вот Александра по поводу человека. Да, действительно, это важная мысль. И то, что вот я начал выступление свое с ссылкой на Михаила Ковальчука, мы должны в первую очередь определиться, какого человека мы хотим видеть в будущем. Этот человек построит общество, в котором мы все будем жить, в котором он будет жить. То есть в основе лежит человек. С этим не поспоришь. Мы вид, который живет на планете Земля, люди. Соответственно, мы должны понять, мы человека-потребителя хотим видеть или человека-творца. Вот я все-таки за человека-творца. Но я думаю, здесь все за человека-творца. Как бы тут все-таки мы в компании единомышленников. По иерархии, спускаясь вниз, после того, как мы поняли, что мы люди, мы видим, что мы мужчины и женщины. Это вот следующая ступень наша. И третья ступень, мы уже потом... профессора, академики, там, предприниматели, всякие профессии и так далее, и так далее. Соответственно, и подход, он тоже вот иерархичен в этом плане. И если говорить вот про интеллектуальное даже воспитание и ссылаясь на опыт предков, недалекий опыт, потому что статистика, которая была там до 17-го года, ну, наверное, она сложная и неполная, да, а вот то, что было в советское время... мы можем посмотреть, и доступ к этому, в принципе, открыт. Вот, так начиная с 43-го года по 54-й в Советском Союзе было введено раздельное образование. И более 50% школ всего Союза было переведено на нее. В 54-м году это все прекратилось, несмотря на то, что были получены, ну, там какие-то причины у них, естественно, нашлись, не будем углубляться, но факт в том, что успеваемость, количество медалистов, ну, тогда называлось это закончивших с отличием, было выше в школах с раздельным обучением, чем в совместном. Это я вот про третий, про интеллектуальное наше развитие и про наше уже третье воплощение, скажем так. То есть результаты есть, они понятны, они исследованы. Это вот статистика об этом говорит. Поэтому идем по иерархии, и мы должны, в общем-то, дискутировать на эту тему, потому что нужно собирать единомышленников. У меня недавно было, тоже была дискуссия, там, как не помню, 6 спикеров участвовало. Так вот, люди-то все по-разному думают. Вот мы сейчас говорим о том, что нужно искать выходы. А вот на той конференции я, скажем так, был один с таким мнением, что надо что-то искать. Потому что все остальные сказали, да нет, мы будем каждый идти в свою сторону, тем самым обеспечив стабильность этой системы. Ну, вопрос, как, какой системы? Которая нестабильной системы обеспечить нестабильность? Ну, тогда, может быть, да. Но если мы хотим обеспечить устойчивость, мы должны понять для себя, чего мы хотим. Если человек творец, значит, он творец. Что для этого нужно? И поехали по пунктам. То есть, в принципе, дискуссия на эту тему, она должна быть. И неважно, какую форму образования выбирает ребенок, он ее получает в виде семейного образования, либо учится в государственной школе. Мы с государственными школами очень плотно сотрудничаем. Я последние 12 лет занимаюсь как раз-таки внедрением здоровосберегающих технологий Владимира Филипповича. И работаю с обычными директорами обычных школ, также с учителями. Вот, Елена, учителя тоже видят проблему. Выхода не видят. Вот что делать, не знают. Ведь благие намерения есть. Они работают там за копеечную зарплату. Ну почему? Они же это делают. Значит, они все-таки туда по своему какому-то призванию пошли. Вот нужно этот выход искать и предлагать. А в принципе-то выход есть. То есть, опять же, опираясь на опыт предков. Ошибки были? Были, конечно. Да и мы еще наделаем ошибок. В этом нет ничего страшного. Главное идти. Главное видеть цель. Главное оценивать ситуацию, понимать и не стесняться. Как бы, не надо отстаивать, что вот только так и все. Вот Александр по-другому подходит, а цель одна. А вдруг у него лучше получится? Так все будем у него учиться. А вдруг, ну, что-то возьмем, что-то добавим. И так друг у друга и придем к общей цели. Хорошо, да, вот хорошо. В очередной раз вижу, что говорим-то мы про одно и то же. И даже когда Александр сказал, что у него опыт совместного, а ты опираешься, например, на опыт сталинских времен, там показатели хорошие, ты же говоришь про то же самое на самом деле. Потому что там тоже было как совместное, так и было раздельное. И я вот почему на опыт предков опираюсь? Потому что наши предки не жили обособленно. Они взаимодействовали со всеми народами, которые здесь существуют на Земле. И поэтому, вот мне говорят часто, русский язык, он в себе имеет много слов из других языков. А с чего это вдруг? Да вот потому что мы постоянно взаимодействуем с другими. Какие-то народы наши взяли слова и что-то под себя ассимилировали. Где-то мы сталкивались, нам пришлось оттуда что-то взять, чтобы нас понимали, ну и так далее и тому подобное. А раз так, значит, получается, что традиционные — это основы в большинстве своем с точки зрения рождения, воспитания, обучения, образования тоже во многом сходятся. И когда я с разными народами разговариваю, я вижу, что ничего нового там не придумано. Да, потом национальные особенности накладываются. Да, это есть. Там, например, как там, кого мы слушаем старшего, либо у нас общинный вариант, либо там еще что-то. Как там у нас вот это... Это есть от наложения, но основы, которые в славяно-русской варности проявлены, вот в этом нашем наследии очень великом, которое, считаю, прям как автомат Калашникова, безошибочно вообще, безбойно работает, и его надо применять, они проявлены у всех народов. Ко мне часто обращаются люди, ты что же присвоил славяно-русскую варность себе, вы русские там все присваиваете, а у нас это тоже есть, это мне Бурят написал. Да, это все, как ты рассказываешь, все то же самое у нас есть. То есть основы культуры, бытия человека одинаковые. И здесь-то это вопрос не в том, что главнее, что первично, раздельное, либо отдельное, либо совместное, либо там пересовместное, а вопрос в том, когда, на каком уровне, с какого возраста, с какими целями и что преподавать. Вот в чем главность этого вопроса стоит, учитывая, это мальчиковое, это девичье, потому что мужчины вот это возьмут, женщины вот это. А вот это общее для всех. Вот это закладывается до 6 лет, вот это закладывается до 12, а дальше вот это вот закладывается. Поэтому никакого противоречия в ваших словах вообще не увидел ни разу. Потому что мы сейчас, вот, опять же, не при присутствующих здесь говорю, это как вот посыл нашим радиослушателям и зрителям, часто на своих семинарах я вот прям примеры такие привожу, что вот мы там специально затеваем какую-то такую бучу, начинается, вроде спор пошел, говорю, а теперь послушайте, вы говорите про одно и то же. И привожу притчу про слепых, которые слона, помните, да? Это там колонна какая-то, там веревка какая-то, там еще что-то, там пузо потрогал там, и так далее. Мы говорим про одного слона, друзья. Вот, казалось бы, вроде бы разные посылы. Сейчас говорим. Ну, я хотел сейчас Александру тоже дать, то он сидит уже скучает, мы тут говорим с тобой. Такой между собойчик устроили. И получается, мы говорим про одно и то же. Вопрос, когда слон ухо применяет, когда хвост, когда хобот, когда что-то еще. И вообще, это слону А может, это бегемот какой-то, у которого там оттянул крокодил что-то. Ну, давай, два слова, Василий, добавь, чтобы Александру передать. Два слова. Вот смотрите, нас здесь, в принципе, четыре человека, да? Я думаю, мы все равно понимаем, о чем вы сейчас сказали, то, что мы идем к единой цели. Вот этого понимания в обществе нету. Понимаете, образа вот этого сформированного нету. То есть реально то, о чем я говорю, просто боятся люди. Они не понимают, а к чему это приведет, а что за гендерные какие-то у вас подходы. Они же не понимают, что за этим стоит. Но после, когда начинаешь погружаться в эту тему, потом задумываются, вроде да, вроде все правильно, вроде и поспорить-то не с чем. Просто как этого достичь? Соответственно, мы должны сначала поставить этот образ, сформулировать его, как-то донести и уже оттуда начинать плясать. Потому что в разных условиях можно, ну, находить способы. Главное, чтобы к цели мы к одной шли. И это вот важный вопрос тоже в обществе, который стоит. Потому что я тоже за то, чтобы мы не закрывались тут вот между собойчик, а именно делали это широко, чтобы вовлекали, там, привлекали, где-то участвовали каким-то образом. Потому что это наша страна, это наша планета даже, если еще более широко. Какое мы общество строим? Что мы хотим получить? То куда мы идем-то в целом? Именно так. Никакого сектанства быть не должно. Мы должны быть открыты, мы должны доносить до людей вот это понимание, чтобы убрать страх, который навязали нашим людям, которые тоже нам навязывали. Вот проблема. Люди боятся, из-за боязни закрываются и не понимают, о чем идет речь. Сразу какое-то слово услышали, а там фашист, а там ненавистник, а там вот этот. У них уже так это лекало такое, стереотипы заложены, и на каждое слово свой стереотип. Вот до чего нас довели. Наша задача — вывести из этого узкого сектантского мышления, а перевести вот то, что в древности ведическое, то есть веда — это мудрость, в мудрое восприятие всего мира, какой он есть, а не додумывать что-то. И там обязательно будет и совместное, и раздельное. Еще раз говорю, какие задачи ставятся, в каком возрасте, что преподавать и каким способом. Вот из этого должно все выходить, потому что наша задача — сделать полноценных человеков, которые, как и мужчины, создадут полноценные семьи, которые будут хорошим профессионалом в своем деле, которые будут понимать мир целиком и которые породят в этот мир вот этих ребятишек, наших внуков, правнуков и так далее, которые будут жить, видеть цельно мир. То есть не глупость свою мы должны передавать детям, а мудрость свою. Итак, Александр, прошу тебя еще добавить в окончании. И потом Елене дам возможность в конце, чтобы она подвела итог нашей первой части. Или ты хочешь опять все ломать? Ну давай, скажи ты. Елена, скажи. Хочу. Раз уж я одна женщина среди вас, таких прекрасных мужчин, мне прям не терпится сказать, вы просто так много говорите ценных, потрясающих вещей, что можно было сидеть и конспектировать, чтобы дополнить своим мнением каждую тему. Но я прям не успевала, и мне очень хочется сказать, иначе я забуду. То, что вы освещали, это крайне важно, поскольку осознанное воспитание на самом деле начинается с самих себя. И так вот в обществе у нас сейчас сложилось, что люди в основном, они даже не осознаны в своей жизни. Их не научили быть осознанными в своей жизни, нести ответственность за себя, за свою жизнь, и потом уже за свою семью и за своих детей. Это вот тот перевод, который ты, Алексей, говорил, да, про инфантилизм. То, что у нас 30-летние взрослые мужчины и женщины, они не знают, кем они хотят быть, они не понимают, чего они вообще хотят от жизни, они не понимают, как строить семью счастливую, как вообще гармонично взаимодействовать с противоположным полом, и уже не говоря о том, как детей воспитывать. Я вижу основной задачей, конечно же, воспитание детей — это очень важно. Очень важно знать подходы, правильные подходы к воспитанию детей. Но самое главное, я считаю, это нужно начинать родителям с себя. Нужно включать свою осознанность. Нужно просыпаться, развивать свое мышление, раскрывать свое сердце. Потому что очень многие великие психологи говорят, что сегодняшнее поколение — это просто бич сегодняшнего поколения, закрытые сердца. Потому что, как я уже говорила, у нас прокачиваются совсем другие слои, интеллектуальные какие-то там еще, но вот сфера чувствования, сфера культурно-нравственная, сфера психоэмоциональных отношений между людьми, она заблокирована, она не востребована, она как будто бы даже не нужна, она не культивируется, об этом никто не говорит. И те, кто начинают просыпаться, те, кто начинают свою осознанность прокачивать, да, они начинают ходить к психологам, к тренерам, к коучам, проходят всякие тренинги по развитию, по раскрытию своих способностей, по тому, как раскрыть свое сердце, по тому, как научиться вообще найти себя, найти свое предназначение, призвание. Причем люди к этому приходят в районе 30 лет и старше. Понимаете? И мы, уже родившие детей, да, не можем передать эти навыки детям, потому что мы сами ими еще не обладаем. Поэтому в первую очередь воспитание детей начинается с воспитания родителей. К нам очень много писем приходят, знаете, с таким подтекстом: «Дайте мне волшебную таблетку, чтобы мой ребенок стал нормальным, потому что он какой-то не такой. Он капризничает, он не слушается, он там бунтарь, он неопрятный, он неудобный». Неудобный. То есть родители, они даже не понимают, что удобный ребенок, все это готовое оно. Это уже как бы человек без воли, без желания, он уже с предназначением будет искать неизвестно сколько времени, и сам маловероятно, что найдет только с помощью коучей. И психика, вернее, не психика, а психология потребления как раз-таки сводится к тому, что родители ищут волшебную таблетку отдать в какую-нибудь правильную школу, отдать какому-нибудь правильному педагогу, чтобы он воспитал его ребенка. А на самом-то деле воспитание начинается в семье. Воспитание начинается с мамы и с папы. Чтобы мама и папа включали осознанность. С детьми на самом деле все окей. С детьми-то все в порядке. Это родителей нужно лечить, с родителями нужно работать. И на конференции у нас будут выступать спикеры и по теме воспитания детей, и по теме воспитания родителей. Я, конечно, понимаю, что это звучит не очень приятно, да, слушателям, что это меня надо воспитывать, и я вроде там 30-летняя, 40-летняя женщина, а меня надо воспитывать, я не хочу. Да нет, на самом деле воспитание в хорошем смысле, воспитание — это прийти к себе настоящей или настоящему, познать свое истинное предназначение, познать свои истинные желания, научиться чувствовать своего ребенка, раскрывать его таланты, уметь с раннего детства, как не блокировать его, как не наносить ему детские травмы, потом с которыми, да, мы разбираемся всю нашу дальнейшую жизнь, имеем кучу проблем. А, не знаю, прогрессивные ученые всего мира уже доказали, что в основе всех проблем лежат в основном детские травмы. Детские травмы. И вот как научиться так воспитывать своих детей, чтобы не наносить им эти детские травмы, чтобы не делать им неврозы и психозы. Мы на 95% населения Земли являются невротиками. Вот мы не знаем об этом, а это факт. И вот как научиться так обращаться с нашими детьми, чтобы они выросли свободными от шаблонов наших, от ограничивающих убеждений, от каких-то догм. Понимаете, мы своим мышлением детей ограничиваем, мы их сразу загоняем в рамки, мы не даем им раскрываться как творцам. Мы сами творцами, блин, не являемся, потому что нас не научили этому. Мы сейчас только приходим к этому, учимся этому. Так вот, как воспитывать детей-творцов, настоящих человеков-творцов, будут рассказывать спикеры нашей конференции. У нас будут выступать 23 потрясающих эксперта. Некоторые из них очень известны, например, Михаил Казиник. Некоторые из них совсем неизвестны, потому что они практики, потому что у них тысячи детей офлайн. Они не ведут блоги, они не ведут социальные сети, они занимаются или взрослыми, или детьми. У них колоссальный опыт, и они им будут с вами делиться. 23 потрясающих эксперта, 23 глобальнейшие темы, которые каждый эксперт будет раскрывать глубинно, именно смотря в самый корень. Понимаете, не поверхностные какие-то решения вопросов, типа «мой ребенок сидит в гаджетах, что мне делать, дайте мне совет», а нет. Понять глубинную причину, почему ребенок сидит в гаджетах, а почему он хочет убежать от этой реальности. И это ведь не система виновата, и не компьютеры. Проблема всегда находится в семье. И 12 марта, кто хочет, пожалуйста, приходите, и вы узнаете, как воспитывать детей-творцов. Меня прям подмывает, вот у меня есть второе устройство с открытым сайтом. Я хотела зачитать тему, но я понимаю, что это будет очень много времени. Под этим роликом будет дана ссылочка. Я вас очень прошу, ознакомьтесь. После наших конференций у людей переворачиваются миры с головы на ноги. включается осознанность, расширяются границы, расширяется сознание, прокачивается мышление, происходят такие трансформации, что люди просто, ну, невероятно счастливы, не говоря о том, что они могут сделать после таких конференций со своими детьми. Жизни детей и жизни целого поколения могут измениться благодаря величайшим экспертам, которые будут выступать 12 марта. Начало конференции 12 марта. Ссылочка будет находиться под этим роликом. И вот эти трое потрясающих мужчин, которых мы сегодня слушаем, будут являться спикерами на данной конференции, одними из 23. И они будут раскрывать свои глубинные темы. Мы сегодня только коснулись краешком вопроса воспитания детей. То, что они осветят на конференции, это будет просто крышесносная информация, я уверена. Потому что каждого из них я знаю их глубину. Хорошо. Хотел бы, чтобы ты это все-таки в заключении первую часть сказала, но поскольку Александр еще по второму кругу не говорил, то предлагаю Александру свои умозаключения, исходя из того, что было услышано, представить, вот что совпало, не совпало, может сказать, что за ерунду тут вообще говорили-то. Итак, Александр, давай. Ну, мне на самом деле по душе, когда, вот, например, даже в наших программах дети проходят различные испытания, какие-то трудности. Потому что я вижу, что эти трудности, от слова «труд», они создают условия, чтобы они делали выбор. Выбор, какими им быть, как по жизни двигаться, с кем дружить, помогать, бороться, трудиться, достигать. И на самом деле все, что сейчас происходит в обществе, это прекрасно, потому что это действительно трудности, действительно вызовы, это то, что заставляет каждого из нас делать выбор. Вот прям каждого. И равнодушных не останется. Абсолютно все в итоге распределятся. Каждый сделает свой выбор. Кто-то начнет бороться за детей, кто-то начнет бороться за семью, кто-то начнет бороться за страну, кто-то решит, что нет, надо бороться за себя и спрячется в своей маленькой квартирке. Но тем не менее, каждый этот выбор сделает. И мне очень по душе то, что Елена, да, как такая наша сестра собирающая, да, она собирает тех людей, которые не просто знают какие-то знания, имеют какой-то опыт, а те, которые фактически идут определенным путем, достигают определенных результатов, и люди делают выбор, возможно пойти с этим, либо возможно пойти с этим. То есть каждый в итоге выберет свой путь. И даже формат конференции мне близок, потому что я понимаю, что там множество людей, каждый из которых торопит какую-то свою тропу. И все те, кто придут, они так или иначе будут делать выбор. С кем они вместе пойдут, каких результатов они будут достигать, к чему они будут стремиться, какие инструменты применять, какие технологии использовать. И дальше мы увидим только лишь по практике, потому что, ну, критерием истины являются все равно результаты. Каждый из нас создаст какую-то среду, какую-то систему, какую-то методику, достигнет каких-то результатов с детьми. И это классно, и это здорово, потому что это уже процесс эволюции, это уже процесс развития. Мы уже все не в болоте, мы уже как-то начали трепыхаться, подпрыгивать, дергаться. И поэтому, вот, честно говоря, за это Елене большое спасибо, что она взяла такой непростой труд собрать всех этих мощных практиков, каждый, у которого свой конь, свой флаг, который на нем скачет. И ему, по большому счету, не важно, что там происходит на соседнем фронте, но фронт-то общий, ребята. Фронт общий. Просто так или иначе, каждый из нас вот окопался на своем плацдарме. Но ничего. Подкрепление уже близко. Все люди, которые придут на конференцию, они так или иначе распределятся по этим плацдармам, и мы станем сильнее. И в этом надежда. Поэтому, Лена, спасибо тебе большое. Я завершаю твою первую часть. Хорошо. Эх, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас попрошу Алексея включить отбивочку, которая будет нам говорить о том, что мы закончили первую часть и переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями, которые могли вживую поучаствовать в эфире своими вопросами. Вопросов, у вас, уверяю, накопилось уже достаточно большое количество. Поехали. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас в эфире тема «Воспитание мальчиков и девочек. В чем разница?». За время обсуждения набралось очень много вопросов, и я думаю, что мы пойдем сразу же по ним. богиня утренней зари. Реплика: женщина не воспитывает, а выращивает или растит. Воспитывает, вводит в ось питания рода только мужчина. Что-то будем комментировать или пойдем далее? Если возражения есть какие-то, то можно прокомментировать, что-то уточнить. Я наблюдаю за участниками. Такой рукой махните, если кто хочет сказать. Если нет, идем дальше. Ну, идем дальше, так получается. А, вот-вот-вот. Так, Василий? Ну, процесс воспитания вообще достаточно интересная штука. То есть, а как, что значит воспитание? Кто-то кому-то что-то морали какие-то читает? Нет. Воспитывает среда, то есть в которой находится ребенок. Вот среда создана, ребенок в ней, воспитание – это следствие нахождения в этой среде. А уже кто эту среду создает? Ее создают, ну, и мужчины, и женщины, и вместе, и по отдельности. То есть вот воспитание – это больше к среде, наверное, относится, да, я так считаю. Это не противоречие, а дополнение. Да, да, конечно, я понял, что это дополнение существенное. Ведь существует такая древняя поговорка: «Никогда ничему не учи своих детей, они все равно сделают все, что делаешь ты». Поэтому какой пример показываем, то потом в своей уже в старости, в преклонном возрасте и получаем. Ну и получает, естественно, сам мир, а мы из этого мира тоже что-то приобретаем. Алексей, давай дальше. Идем далее. Богиня утренней зари сегодня будет самой активной слушательницей, который будет задавать вопросы. Вопрос Елене. Как вы считаете, женщина может одна воспитать мальчика или девочку полноценными? Я думаю, может только в том случае, если она очень осознанна, если она всегда включена в процесс и если все-таки есть контакт с мужчиной. Контакт как наставника, контакт в каком-то кружке, или какой-то учитель, какой-то преподаватель, какая-то секция. То есть все равно дети должны получать контакт с мужским началом. Иначе это будет дисбаланс, дисгармония. Мое такое. Угу. Ну, мужчин мы, наверное, не будем спрашивать, да, поскольку конкретно женщине был задан вопрос. Идем дальше. Опять богиня утренней зари. Вопрос Алексею. По традициям наших предков, когда, в каком возрасте и почему мужи могли кого-то учить и наставлять? В смысле, с какого возраста человек становился наставником, учителем и воспитателем? Это имеется в виду? Да чтобы сейчас опять не затягивать, обращайтесь, вот есть открытые выложенные «Славяно-русская варновость», там конкретно говорится, когда кто чем может заниматься, и без насилия над собой, без, главное, уничтожения кого-то другого. На мой взгляд, человек должен достичь определенного возраста для того, чтобы у него был личный опыт как физического тела, то есть он должен воспитать свое, было взрастить свое тело, научить чему-то, да, и взять что-то из этой жизни. Дальше он должен был обязательно получить опыт семейный, когда у него есть свои дети. И только после этого можно говорить о том, что кого-то начинает учить. Но, опять же, уровни обучения тоже разные. Согласитесь, что, например, обучать ребенка, которому 6 лет, и обучать ребенка, которому уже, который не ребенок, например, там, в старших выпускных классах, либо в институте, либо где-нибудь там в университете, каких-то уже взрослых дяденек и тетенек, это тоже, ну, разное совершенно. Поэтому здесь, опять же, возвращаясь, главное не вот этот ответ, вот с такого-то возраста, а исходя из того, какая цель поставлена, какие задачи поставлены, кого мы обучаем, какой возраст и чему мы обучаем. Вот когда все это вместе мы складываем, то тогда ответы приходят на все вопросы, в частности, и вот на этот вопрос от богини утренней зари. Идем далее. Богиня утренней зари опять задает Алексею вопрос. Женщина могла ли быть учителем у наших предков, или все-таки учитель мужчина, как активное начало и божественное? Ладно, раскрою маленькую тайну, которую я приберегал для конференции, раз уж меня так пытают, прям так с грудки женщина взяла. Ну, раз женщина просит, как я могу отказать? Богиня утренней зари, дело в том, что по укладам, которые вот цельные уклады, в классе, независимо от того, женское или мужское направление, в старших классах имеется в виду, и в младших, обязательно должны были присутствовать как мужчина, так и женщина. Мужчина, в первую очередь, тот, стоящий у доски, который давал учение, давал дополнение к образованию и воспитанию, а женщина всегда находилась сзади. и женщина выполняла те функции, которые мужчина не мог бы выполнить с точки зрения, чтобы его не отвлекать, и с точки зрения, чтобы ну, женщина все-таки по-другому на детей смотрит. Вот классная дама, вот сейчас кавычка слово применяю, классная дама, пускай так оно будет, потому что слово «класс» не наше, она находилась всегда за детьми и наблюдала, что происходит. Это была помощница и дополняющая женское начало внутри класса, как с мальчиками, так и с девочками, так и в смешанном классе. Ну вот примерно так. Но все-таки есть предметы, которые мужчина дать не сможет. Поэтому где-то женщина давала что-то, а где-то только мужчина мог давать. Где-то могли быть пересечения. Но вот стандартное преподавание было так. Мужчина около доски — это отдающий, это стержень, это вот мужское начало, которое девочкам показывал, кто такой мужчина, и мальчикам, кто такой мужчина. Это образование происходило. А женщина — это та, которая, вот такая, знаете, вот мамочка, которая следит за тем, что происходит. Но опять же, еще раз, были предметы, где только женское и только мужское. И были, где можно было вот чуть-чуть так кого-то подменить. Но об этом более подробно, надеюсь, расскажу на нашей конференции. Идем далее. Богиня утренней зари. Вопрос Василию. Состоявшийся мужчина, по-вашему, это кто? Перечислите его характеристики или создайте образ. Ну, в общем-то, успешность складывается из очень многих факторов. И если уж, как мы по традиции сегодняшнего разговора и, в принципе, славянского радио часто обращаемся к опыту предков, давайте вот вспомним, а какие мужчины вообще участвовали в принятии решений, которые собирались и там планировали что-то, принимали какие-то решения. Ну, во-первых, у него должна быть полноценная семья, у него должны быть дети. Почему это является критерием? Ну, во-первых, это показатель того, что он все-таки психологически устойчивый человек. Потому что если у него многодетная семья, но эту психику надо иметь все-таки такую устойчивую, да? Я думаю, меня многие понимают. Вот, поэтому это является показателем. Успешность. Семью-то эту многодетную надо содержать. Раньше дотаций никаких не было. То есть то, что сейчас у нас стимулирует каким-то образом рождаемость, это хорошо, но надеяться нужно на себя. Потому что сегодня они есть, а завтра их нет. Поэтому финансовая состоятельность – это тоже признак успешности. Ну и третье, то, что я бы назвал, это самореализация. То есть то, что он занимается тем делом, которое он любит, естественно, которое позволяет и семью содержать, и реализовать его потенциал, замысел. То, что он понимает, для чего он ее делает, то есть здесь и про осознанность, и про дальнюю стратегическую цель, которая, возможно, даже выходит за пределы его жизни. Он это видит и понимает. И вот такие три основные критерия я бы выделил. Спасибо. Хорошо, Алексей, и пользуясь правами ведущего, я все-таки хочу этот вопрос перенаправить и Александру. Александр, вот состоявшийся мужчина, кто он, какие у него характеристики? Создай образ. Ну, я бы, наверное, тогда пошел от другой стороны, то есть я все-таки пошел бы от такого понятия, как нашел свое место по жизни, нашел свой путь. То есть это все-таки из области раскрытия силы, да, то есть некой силы, которая тебя движет по этому пути, движет вперед, и однозначно, что ну, есть дела. То, что мужчина без дел, это ну, его невозможно представить. Есть дела, есть труды, есть свершения. То есть это ну, такая прям реализация в материи, в делах должна быть. То есть мы говорим не про успешность, там, какую-то финансовую, хотя ну, часто это немаловажный показатель. Вот. А касательно семьи, ну, для меня, насколько человек способен создать союз женщины, насколько он способен этот союз создать успешным, да, чтобы в нем были не просто дети. Родить детей – наше дело, дело несложное. Да? А все-таки создать среду, создать команду, создать сообщество, да, как что это семья, да, которая вместе будет как-то радостно, счастливо, дружно по жизни двигаться. Это дорогого стоит. Поэтому для меня все-таки имеет значение больше качество результатов, чем количественные показатели. Потому что я видел много разных семей, и с одним ребенком, и с семью детьми. Я понимаю, что в нашем деле качество имеет решающую роль. И количество в качество не всегда переходит. Поэтому вот эти элементы – сила, стремление, качество идеала, в котором горит мужчина, качество огня, в котором он горит, да, вот эта сила, которая в нем проявлена, качество отношений, которые он создал и которые он поддерживает, качество отношений с детьми, да, какая у них вообще между ними связь, успешность его детей в том числе. Это все конкретные параметры, которым но которые не просто имеют право на жизнь, которым можно измерять успешность этих мужчин. Вот так. Здорово сказал. Как раз здесь, опять же, вот не устаю подчеркивать, что все, о чем мы говорим, полностью укладывается в опыт наших предков. Смотрите, личное обязательно, как он себя проявляет как человек. Семейное, как он в семье себя проявляет, какие у него дети. А дальше, следующее, какими в мир они выходят, как он выходит в мир, как его семья представлена и так далее. То есть общественное взаимодействие и еще высший уровень, это мировое, а для чего вообще мы живем? Вот это понимание, для чего живут мои дети, для чего живет мой род вообще, и как он с другими взаимодействует. Видите, когда все вместе, от личного к планетарному и, может быть, даже космическому, вот с проявлением всех вот этих качеств, которые были перечислены, все идеально, здорово. Но у нас же еще Елена есть. Елена, а с точки зрения женщины, вот мужчина состоявшийся, это кто? В первую очередь, наверное, это мужская сила. Такой мужской дух, мужской стержень, внутренний огонь. И целеустремленность для меня очень важна. Для меня очень важно, в какую сторону смотрит человек. Мужчина. Если его интересуют заработок денег, какие-то мелкие дела, то мне это не интересно. То есть для меня важен человек, для меня важен мужчина с расширенным глобальным мышлением, который смотрит на мир с широко раскрытыми глазами, который ничего не боится, который имеет внутренний огонь, внутреннюю силу добиться того, чего он хочет. И очень важно, куда он смотрит. Чтобы он смотрел на созидание, на то, как творится мир. То есть как человек-творец. Вот. Для меня важно, чтобы мужчина был проявлен как человек-творец. Вот. Это, наверное, самое основное. И сюда, естественно, когда человек, мужчина, является творцом, он является ярко проявленной энергией Ян. К такому человеку притянется, естественно, такая же женщина, женщина-богиня с ярко проявленной энергией инь. И они, соединясь, они являются целостными сами по себе, но соединясь, они образуют более такую стойкую, устойчивую конструкцию, идеальную модель семьи. Именно когда они оба целостные, оба устремлены в одну сторону и оба сильны. Мужчина силен как мужчина, женщина сильна как женщина. Благодарю, благодарю. Алексей, идем дальше. Николай Томилин. Вопрос Алексею. Кто или что лично в вашей жизни стало основой воспитания? Отец, мать, их пример или самовоспитание? Ой, ну здесь же не разбор жизни Алексея. У меня в жизни очень много было факторов. Естественно, само собой, это отец и мать. Естественно, в любом случае, это мои дяди и тети. Естественно, это мои бабушки и дедушки. Естественно, это то, что я получил от своих преподавателей и учителей, которые мне, к маленькому ребенку, вот один из них, как собрал нас, я помню, в средней школе и на перемене. Там три, что ли, у нас было человека, завел нас в каморочку, потому что он так это курил, а курить нельзя в школе, да, и вот такой вот у него фактор, который мне запомнился, умный человек, но с сигаретой в руке, противоречие, да, такое, с тех пор я не курю, да, то, что называется. И спросил конкретно ко мне, ну, каждому из нас и конкретно ко мне: Алексей, а вот что ты передашь своим детям, кроме своей глупости? И все, вот мне вот этому мальчику в голову запало. А потом был случай, когда мне уже было под 30, когда другой человек сказал те же самые слова. И вот тогда, когда я был еще совсем маленький, мне это заложено было как некий образ, а когда уже взрослое было, это распаковалось, и я проявил все то, что тогда было заложено, с дополнением того, что и я сам как самообразованием, самовоспитанием занимался, и то, что я получил от своего рода, своих родственников и от своих учителей. Так что мир целен для меня. Но есть семейное начало, а есть вот движение в этот мир, где я встречался с прекрасными людьми. Есть что добавить Елене? Да, у меня есть что добавить по предыдущему вопросу. Я что-то не ожидала, что, Алексей, ты перенаправишь этот вопрос мне, поэтому сразу даже не сообразила. И сейчас хочу прям дополнить по поводу образа мужчины. Наверное, самое основное для меня — это ответственность. Когда мужчина умеет нести ответственность в первую очередь за себя, вторая очередь — за женщину, за свою семью, за детей, потом за свою страну и за всю планету. это для меня и есть масштабное мышление. Но это не пространные, да, какие-то там розовые фантазии о том, как спасти мир, а это именно ответственность, которая проявляется в каждом дне и в каждом поступке. Наверное, это для меня основной показатель. Вот как замечательно сказал, вот я вот этого и ждал, что женщина скажет, вот за ним, как за каменной стеной, он ответственный за свою жизнь, за мою жизнь, за жизнь наших детей. И вот с ним-то я и создам вот эту вот семью, дом, полную чашу. Вот с ним, хоть на край света, хоть в шалаш, хоть куда угодно. Вот, вот это вот одно из ключевых, что, я думаю, любая женщина-то и ждет от мужчины. А не вот этих миллионов там и так далее, не Роллс-Ройсов каких-то, не Роликсов и подарков шубеек. Потому что вспомните анекдот-то про генерала, когда генерал проходит, а там около помойки сидит какой-то мужичок такой, да, непонятного вида. Он говорит, вот если бы ты вышла замуж за него, ты бы была тоже тут рядом. Он говорит, если бы я за него вышла, он бы был генералом, а ты бы, возможно, сидела здесь. Ну, так что вот такая ситуация. Каждый понимает мир по-своему, но каждая женщина, несмотря на то, что она делает мужчину, да, дополняет мужчину, она все-таки идет замуж за того, кто способен вот дать вот эту основу мужскую, ответственность за этот мир, ответственность за свои дела. Ладно, что ты заговорился. Идем дальше. Богиня утренней зари. Вопрос Алексею опять. Возможно ли, что учитель сам не имеет семьи, но знает, какой она должна быть? Он, по-вашему, теоретик или у него есть опыт без семьи в этой жизни? Изначально все-таки здесь правильно Василий отметил, что мужчина-преподаватель — это тот и учитель, это тот, который имеет все-таки семью, который ответственность какую-то уже за семью взял, за других взял. И он понимает, что такое дети. И ему уже мозги дети, может быть, где-то вынесли и на место поставили, потому что дети — это наши учителя. И дури очень быстро вылетают, когда ты должен ответственно кормить свою семью и там помогать своей жене и помогать вообще тем, кто помогает, да? Вот быть хозяином, главой семьи. И поэтому вот таких-то и призывали. Но бывают такие случаи, когда есть дар от Бога, то, что называется, человек в потоке находится, он принимает знания, и он там, может быть, с тысячу жизней был преподавателем. Так, ну, кто верит в инкарнацию, кто не верит, сейчас не будем это разбирать, но по призванию. И бывает так, что устами младенца глаголит истина. Поэтому здесь 100% говорит, только так и по-другому нельзя. Невозможно. Необходимо учитывать, кто перед нами, что он несет, в каких случаях, в какие времена и что ему можно поручить. Исходя из этого, тогда и становится понятно, может или не может. Но по большому счету только ответственный человек, ответственный за семью, за детей, мог бы быть, на мой взгляд, и учителем, и преподавателем, и наставником. Если кто хочет что-то дополнить, пожалуйста, дополняйте. Я бы, наверное, добавил акцент, что все-таки задачи, на мой взгляд, учителя, преподавателя, наставника, они, может, немножко отличаются. Например, когда мы понимаем, что для наставника все-таки важна определенная зрелость, жизненный, даже не просто опыт, а уже жизненная мудрость, и эта трансляция, она формирует детей, которые идут за тобой, то учителя, предметники, как мы их сейчас называем, хотя, конечно, это такое уничижительное значение, по большому счету вопрос, насколько человек владеет своей темой, насколько он любит свою тему, насколько он действительно готов этим огнем этой любви заражать, увлекая других детей, это в большей степени имеет значение. То есть наставнические компетенции есть, мы имеем прекрасного учителя. Если наставнических компетенций нет, ну что же, ну хотя бы, надеюсь, как преподаватель он хороший, зажигает. Наверное, такие, возможно, акценты. Замечательно, да, потому что вот я же в самом начале сказал, учитель, преподаватель, да, это наставник и образователь, это не одно и то же. Вот если мы говорим чит, учить, читать, то, в принципе, ну, читать-то вот, буковка такая-то, вот рисует так, считать, читать. А вот когда уже о цельном образовании, воспитании, вот это, о чем у нас сейчас говорили наши слушатели, зрители, ну, здесь все-таки нужен уже полный человек. Поэтому я с этой точки зрения сказал, но то, что ты отметил вот это, то в данном случае бывает, что приоритет именно, если мы говорим про обучение, то, конечно, приоритет будет за тем, кто способен вот это донести. Мы же разделяем, где вот образование, наставничество и так далее. Согласен полностью. Богиня утренней зари. Вопрос всем. Современная система подразумевает смешивание и уравнивание неуравниваемого. Система развивается. Может, возвращение к системе предков — это все-таки старое и отработавшее? Ну, давайте тогда, может быть, Василий давно молчал у нас, долго молчал. Давай с Василия начнем, потом Елена и Александр дополнят. Ну, нужно опять-таки посмотреть в историю, то есть не в такую дальнюю, например, вот, которая там в 17-м году революция происходила, она же потом стала революцией в образовании, в том числе с 18-го года. И там появилось такое понятие, как конкуренция, то есть равноконкурентные отношения мужчины и женщины. В первую очередь там, конечно, боролись за права женщин, что они были ущемлены и так далее. В принципе, в отношении знаний и образования там женского может быть, потому что считалось бы, зачем там женщинам что-то много знать, но это одна история, мы про нее не говорим. Но в целом конкуренции между полами ну, вообще не должно быть, даже понятия такого нету. Надо понимать, это два разных мира взаимодействуют, мы ни за что не боремся друг с другом. Конкуренция может быть внутри, там, между мужчинами, потому что мы по природе лидеры. То есть наш символ мужской – это лидерство и преодоление. А символ женский – это опора, о чем, собственно, Елена и сказала. То есть это вот прям, это прям исследование на эту тему есть, что является символом мужества и женственности. Поэтому конкуренция между полами, она просто, ну, ну об этом даже и говорить нечего. Ее просто нет и не должно быть. Поэтому у нас, например, даже когда мы стараемся этому внимание уделять, знаете, ну, даже тут вот у нас есть городские там кружки по рукопашному. Мы на рукопашку ребят своих обязательно возим, мальчишек. Вот. Ну, а там как бы у тренера-то бывают и другие взгляды. Они там стараются девчонок. Я говорю, вы девчонок с мальчишками никогда не ставьте. Никогда не ставьте. Психологически они уже перестанут воспринимать друг друга как вот именно как мужчина-женщину и как женщина-мужчина. Они, ну, это вообще другое. То есть это вот важный фактор, который нужно везде учитывать. В образовании, в воспитании, просто в жизни. То есть конкуренции между полами нет. Не должно быть, по крайней мере. Ну да, то же самое. Что важнее? Солнце, луна, воздух, земля? Что? Ну давайте вот определимся. Да, мама с папой, кто важнее-то? Так что согласен. Александр, что ты дополнишь? Да, дополню. Конечно же, конкуренция между полами есть. Есть она, Дима, как же без нее? Потому что мы все имеем разный уровень развития. И мужчины, и женщины находятся на разных ступенях, по-разному все. Все все-таки отличаются. И фактически, например, банально, в любом коллективе ты видишь, что конкуренция есть по уровню силы. И бывает так, что в женщинах сила проявлена гораздо мощнее, чем в мужчинах. И она, эта сила часто как бы, ну, делает свое дело, местами даже подавляя наших несчастных мужчин. В то же время как мы понимаем, что есть конкуренция по уровню знаний, да, потому что уровень знаний не всех не одинаковый. Кто-то в школе учился, а кто-то, соответственно, философствовал. Поэтому, конечно же, уровни развития отличаются. Да, мы можем в идеале прийти к тому, чтобы все друг друга взаимодополняли, усиливали. Но, простите, как бы, не знаю, это царство, наверное, Божие. Наверное, всем нам хочется до него дойти. Вот, но это путь. Это путь, и в любом случае на этом пути нам придется, ну, где-то острыми выступающими углами потереться. И это тоже как бы труд такой, от каждого из нас зависящий. А вот как на этом пути мы будем вести себя, по-дружески, помогая, поддерживая или топя друг друга, это уже вопрос этики и идеалов. Мне хочется верить все-таки, что мы, понимая, что на каком-то этапе твоя любимая супруга более эволюционная, более развита, чем ты, так учись у нее, балбес, а не наоборот. Поэтому, ну вот вопрос конкуренции в данном случае, это, на мой взгляд, все-таки вопрос разных уровней, разных ступеней развития, как-то так. Хорошо, хорошо. Елена, включи, пожалуйста, микрофончик и от себя что-то тоже скажи по этому вопросу. Я за здоровую конкуренцию, но не между мужчинами и женщинами. Я, наверное, коротко скажу и все. Крата, сестра таланта. Вот, а я хочу отметить, что система предков — это все-таки старая и отработавшая. Смотрите, все, что сегодня здесь было произнесено, все полностью, вот вообще без всяких вот брызг, которые в сторону отлетают, да, полностью все умещается в системе мировоззрения, воспитания, образования, наставничества, которое наши предки применяли в жизни. Просто об этом мы очень мало знаем. Нам кажется, что предки — это вот кого мы тут вот, ну вот рядышком со всеми видим, там бабушки, дедушки, ну и что-то нам там рассказывают про какие-то темные века, вот это лапотно-горшечный период, когда все было так очень плохо, и когда друг друга стрелами пуляли и черепушки там пальцами, да, разбивали. Вот, ну это не древность, это совсем-совсем рядышком было. Если мы берем все-таки то, что на самом деле древнее, то оно вмещает это все. Беда в том, что мы не знаем своего. Вот это какая беда. А так бы, если бы это знали, или хотя бы догадывались, или подразумевали, то многие бы споры ушли сами собой, мы просто бы это применяли в жизни, каждый на своем уровне, каждый на своем понимании и каждый в свое время. И больше бы было пользы, нежели чем споров. А у нас часто консилиумы собираются, а какая там идея вот эта, какая вот такая идея? Ну, не знают они, эти ученые, что такое там русская идея. Но это их же беда, но это не означает, что мы этого не знаем. Ну ладно, идем дальше. Василий поднял руку. Я думаю, что стоит дать ему сказать. Да, небольшое дополнение просто. Пример такой хочется привести. Вот женщина взвалила на себя какие-то обязательства и тащит. А мужчина смотрит на диван, лег и думает, а что я буду напрягаться? Вон, у него все хорошо получается. Это вот современная данность. То есть нужно же понимать, что условия какие. А зачем ему это вообще нужно? Если женщина на себя это взвалила, ну пусть тащит. Ну, дайте ей возможность. А в чем? Снова я насчет конкуренции хочу сказать. Это вот тонкий такой нюанс. Мы тут не говорим про профессиональный рост, это все третье. То есть мы как по иерархии идем, человек, мужчина, женщина, и потом уже их профессиональные компетенции. Вот. Но они должны все-таки, если мы говорим опять же о целостности и успешности, то для женщины ведь на самом деле это те же критерии по большому счету. Смогла ли она себя в семье реализовать? Смогла ли она свое место в жизни найти? То есть все те же критерии. И условия вот эти, нужно понимать, создаем ли мы их вообще друг для друга. Создали мы, как мужчины, условия для комфортного раскрытия женского потенциала. Женщина не набрала ли на себя слишком много, чтобы мужчину вообще что-то ему осталось сделать, чтобы он мог раскрыться? Вот вопрос, такое дополнение. Идем далее. Богиня утренней зари как будто услышала дополнение Василия и задает вопрос Василию. 80% разводов. Что не так с хранительницами очага? На этот вопрос на самом деле отвечал и Александр уже в том числе. Потому что, почему только с хранительницами, а хранители? А что, они лучше, что ли? То есть мы сейчас находимся в такой ситуации, когда и хранительницы не сформированы как хранительницы, и хранители на себя не взяли все ответственности, о которой говорит Алексей, Елена, ну и, собственно, мы все об этом говорим. Вот в чем причина. То есть мы должны сформировать полноценных хранительниц, полноценных лидеров, способных выходить за ареал обитания, получать там конкурентное преимущество и возвращаться хранительница очага, потому что там созданы условия для его, ему туда вернуться хочется. Если мужчина уехал, ему домой не хочется вернуться, дома что-то не так. Понимаете? А для мужчины уезжать из семьи куда-то, это нормально. Его тянет куда-то там выехать за ареал обитания, какую-то победу там совершить. Поэтому и те, и другие должны быть целостными. И потом, естественно, их гармоничное сочетание. Природный магнетизм никто не отменял. Минус-плюс, чем они сильнее сформированы, тем сильнее сила притяжения. Кстати, помнишь, Мюнхгаузен, да? В 12 часов подвиг. Все, вот я должен поехать подвиг совершить. Но Мюнхгаузен как-то там в постановке-то особо не тянул в семью, да, там, и понимая, что происходило. Тянул другой женщины, которая вот ему и дала вот это понимание, осознание его мужское. Она сумела понять, и он проявлял. А в той семье было все подавлено, и что там случилось? Ну, вот как раз ответ по разводам. Идем далее. Богиня утренней зари. Слушала и задает вопрос мужам и даме. Вы сами состояли в жизни как мужи и женщины при современной системе, чтобы учить или говорить, как нужно на семинарах другим? Ну, давайте прям по порядку начнем. Александр, будешь отвечать? Состоялся ты как мужчина? Будешь сжать отчет перед богиней? Наверное, ты знаешь, лучше, конечно, судить тем, кто меня окружает. Очень сложно доказать женщине из чата, что ты состоялся как мужчина. Она же тебя в жизни не видела, не знала. Поэтому, пускай нас наши дела, наши труды, наши проекты, наши свершения, там эти сотни детей, мужей и жен, которые за нами идут, как-то говорят за нас. Ну, как-то так. Александр. Василий. Ну, хороший ответ у Александра, конечно, но, к сожалению, сейчас в эфире нет с нами рядом тех, кто за нас бы это сказал. Поэтому приходится говорить. Но если о тех вот критериях состоятельности, которые, собственно, я озвучивал, то, во-первых, есть куда стремиться всегда. Мне кажется, на своем развитии останавливаться нельзя ни на один миг. Я сейчас воспитываю троих детей. У меня есть любимое дело, которым я занимаюсь. Это дело вписано в мои и стратегические планы, и я вижу, что оно нужно и полезно не только мне, не только моей семье, но приносит пользу обществу всему. Поэтому я, если уж и не... Ну, я точно еще не в конечном пункте этого нахожусь, но двигаюсь в эту сторону, вижу, что правильный маршрут. Елена? Да. Про себя могу сказать, что я не претендую на мудрость, я не стараюсь ее транслировать. Я являюсь человеком, собирающим мудрость и применяющим ее в своей жизни. И да, касаемо каких-то социальных аспектов, все у меня хорошо, замужем ребенок, успешно, свое дело. Но я понимаю, что это только начало пути осознанной жизни. Я вижу все свои огрехи, я вижу свое несовершенство. И я активно учусь и развиваюсь у тех, кто уже прошел этот путь. У меня есть наставники, у меня есть духовные наставники, у меня есть учителя, за которыми я иду и у которых я учусь. И тому, как познать себя, и тому, как построить счастливую гармоничную семью, и тому, как воспитывать детей, осознанных, счастливых детей, о том, как развивать свои скрытые способности и таланты. Есть очень много направлений, куда я развиваюсь, и в эти же направления я приглашаю развиваться всех, кого интересует вообще пробуждение и осознанный путь развития по всем аспектам. Ну, вот воспитание детей, и именно по этим направлениям я собираю конференции. И в данном случае это осознанное воспитание детей нового мира, именно про тенденции сегодняшнего мира. И конференция уже начнется 12 марта. Всех приглашаю. Хорошо. Ну и про себя что сказать? Жена есть, дети есть, внуки есть, семья, дом, интересные занятия. Жена поддерживает, я поддерживаю супругу. Вот. А состоялся мужчина или не состоялся, надо спросить у моей супруги, у моих детей, у моих внуков, у тех, кто со мной взаимодействует. Что за себя-то говорить? Я думаю, что дела-то они лучше говорят, нежели чем человек о делах. Идем далее. Елена Трофимова. Почему у народов Кавказа, людей мусульманской веры, проблем в воспитании детей мужчин и женщин, как правило, нет? У нас настолько все потеряно, ведь еще наших родителей воспитывали по-другому. Ну что ж, давайте спросим, наверное, Александра. Александр. Да, конечно, ответ очень простой – дисциплина. Понимаете, это все дисциплина. Как бы мы здесь с нашими, так скажем, интеллигентными метаниями, исканиями, поисками, перестройками, революциями. В общем-то, отчасти сами так и не поняли, кто мы, куда мы идем, от чего мы бежим или к чему мы стремимся. И поэтому текущее наше общество достаточно разрознено, а их общество достаточно монолитно. И мы это видим на примере матушки Европы, старушки Европы, да, когда фактически европейская культура разрушается под мощнейшим напором, ну, скажем, жителей Средней Азии, Ближнего Востока и так далее. Поэтому да, их среда, их культура ядреная, да, она мощная. И да, воспитание достаточно, ну, такой мощной дисциплины с самого детства, определенной твердой преемственности имеет свои преимущества. Ну, имеет свои недостатки, но это отдельная история. Угу. Василий? Ну, я бы не сказал, что там проблем никаких нету. Там на самом деле проблем тоже хватает в воспитании, в образовании, потому что у нас образовательная среда во всех регионах одинаковая. Кавказский это регион или нет. Везде одни и те же проблемы сейчас, в данном случае, в данное время, где мы живем, одинаковые проблемы. И на Кавказе их точно так же чувствуют. Тем более у нас вот Краснодарский край, мы тут прям вот граничим с другими республиками, и там та же ситуация. Мы ездим активно, я вот сам в Адыгейском государственном университете очень часто бываю. То есть проблемы везде одинаковые на самом деле. Да, есть вещи, которые у них гораздо фундаментальнее и монолитнее. Да, какие-то вещи более, скажем так, исторически устойчивые, но проблемы везде есть, потому что среда образовательная у нас сейчас одна единая. И с ней вот в том числе надо работать, собственно, чем тоже занимаюсь и стараюсь каким-то образом быть там полезным. Благодарю. Елена? Я тоже согласна, что проблемы есть везде сейчас, в наше нынешнее время. Единственное, что да, там сохранена преемственность поколений. Там есть культурно-нравственное наследие, которое они чтут, более активно, нежели Европа. Поэтому у них более фундаментальные какие-то знания переходят из поколения в поколение. Но проблемы те же самые. Благодарю. И тоже себя что-то добавлю. Здесь вот написано не про обучение, а именно про воспитание. Так вот, воспитание, то есть основа, ось питания, вот человеческое, мужское, женское, семейное, вот эти вот уклады, традиции, скорее всего, вот это здесь имеется в виду, как женщин, так и мужчин, на самом деле в мусульманской среде, как показывает практика, сохранились в большей степени, нежели чем вот у тех, которые живут там в России, в Европе, в старушке, как было сказано. И как раз вот устои жизни, они сохраняются там, где заветы предков, где уклады жизни, традиции не нарушаются. А к нам, что в Европу, что к нам сейчас, внесено было много инородного, вообще не нашего. И поэтому мы видим, что разламывается наша культура, наша медицина, образование, потому что взгляды меняются, внедряется то, что нам чуждо совершенно. Вроде бы учат, вроде бы все хорошо, а вот в социопитании с традициями проблем. Поэтому если мы не учитываем свои традиции всех народов, которые здесь живут на территории России, в данном случае вот с этого вот начнем, не весь мир будем затрагивать, то тогда, когда мы всех вот так вот под одну гребеночку убираем основы бытия человека, вот это самое воспитание, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, то тогда нас превращают в каких-то роботов, которые, как собачек каких-то дрессированных, ученых, медведей, ученых, да, слово ученый, медведь, который может там рулить на велосипеде, там, либо на самокате, либо на мотоцикле. И тогда мы, забыв о своих корнях, забыв о том, кто мы есть, для чего мы сюда приходим, и семейных ценностей, становимся этими Иванами родства непомнящими, и нам вкладывают что угодно. И как роботов заряжают. Вот, встань опытным пользователем, грамотным покупателем, вот это, возьми от жизни все и помри молодым. Вот к этому все и сводится. И, на мой взгляд, пришло время, когда мы должны учитывать вот эти все тенденции, вот эти все явления и течения в нам вброшенные, и как-то осознать, что мы человеки. Раз мы человеки, у нас есть множество наших предков, которые не дураки были, они отстояли эту землю. И у других народов много что сохранилось, в том числе и нашего, и в том числе и ихнего. И это надо все брать, надо брать за основу, восстанавливать это все, пришло время. Но вот этому конференция, я думаю, будет посвящена, где каждый, взяв что-то из древности, учитывая современности, поняв, преобразовав и отдаст каждому. Приходите, все будет хорошо. Елена? Да, Алексей, хотелось бы дополнить по поводу того, что ты сказал сейчас. Действительно, в мусульманских странах сохранились их исконно их традиции. А культура русского народа, она уничтожается. Уничтожается намеренно, и, к сожалению, далеко не все родители это понимают. Даже дело не только в родителях, дело вообще в людях. Далеко не все видят, какая деградация сейчас происходит, что сейчас происходит с мышлением и с устремлениями нашей молодежи, к чему ведут наших детей через СМИ, через поп-культуру, какие песни сейчас поют, какие фильмы сейчас снимают. Сейчас мат становится нормой. Отношения между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной тоже вводятся как норма. То есть это реальная война на самом деле. И у нас на конференции будет два спикера, которые будут активно освещать эту тему. У нас будет выступать Александр Усанин. Это такой величайший пророк нашего Отечества. Он как раз будет рассказывать об этой войне, которая ведется против наших детей. Он будет рассказывать про геноцид системы образования. Кто и зачем хочет сделать наших детей больными психически, физически и духовно, и как это можно изменить. То есть это нужно понимать и осознавать, чтобы бороться с этим, чтобы противостоять этому, чтобы ограждать своих детей, объяснять им, взращивать в них такой фильтр, критическое мышление, чтобы они сами умели фильтровать информацию, чтобы они умели отделять зерна от плевел. Потому что сейчас навешиваются в сознание наших детей совершенно противоестественные русскому человеку нормы. Нормы морали, нормы этики. Сейчас стирается такое понятие, как великодушие, благородство, честь, достоинство. Это просто стирается. из наших детей. И это делается намеренно. И это все потом будет произрастать в наших внуках, в наших правнуках, вы понимаете? То есть это третья мировая война, которая ведется вне реальной жизни. Как это правильно сказать? Вне войны как таковой, да? Это информационная война против наших детей, против России. Это реальная третья мировая война. Кто этого не понимает, тот еще крепко спит. Но я думаю, на нашей конференции они проснутся. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, может быть, попробуем уже подвести итог нашей встречи. В заключение каждый желает что-то тем, кто нас слушает и смотрит. Ну, давайте начнем, Василий. Вот коротко, прям пожелание нашим радиослушателям и зрителям, чтобы так сердце затронулось, душа развернулась. Ну, понимание ситуации — это одно. Мы все, конечно же, каждый по-своему, я думаю, это если даже не в какой-то лексической форме это может выразить, то на уровне ощущений понимает точно. Вот, поэтому наша с вами задача все-таки, друзья, искать выход из сложившейся ситуации, объединять усилия, стремиться к чему-то лучшему, к чему-то большему и не перекладывать ответственность на кого-то, что за нас это кто-то сделает, что кто-то будет решать наши вопросы, кто-то будет решать наши проблемы. Нет. Нужно самим это делать, самим решать, самим выбирать путь и самим по нему идти. Желаю всем успехов, удачи. Приходите к нам на конференцию, мы более подробно, более детально расскажем. Есть чем поделиться с вами. Спасибо большое. Благодарю. Александр? Да, мне по душе, что сказал Василий. Почта действий. Больше действий от каждого, от всех, потому что, ну, все мы долго, еще со времен классиков, да, понимаем, что, да, кто виноват, это в целом все понятно, да, но вот что делать, это для всех пока загадочный вопрос. Мне вот хочется, чтобы каждый пришел к пониманию, что он будет делать в своей жизни, в своей семье, на своем пути, чтобы он начал брать за него ответственность и шагать все быстрее и быстрее, потому что, ну, под лежачком вода точно не течет. Поэтому, если есть силы, желание как-то убрать в сторону противоречия, какие-то стереотипы и шаблоны, убирайте. Надо объединяться, надо кооперироваться, надо шагать вместе. Вместе у нас действительно есть шанс что-то успеть построить. Потому что в противном случае мы будем неуспешным примером для наших детей. Людей, которые вроде бы все понимали правильно, но при этом ничего не сделали такого, чтобы изменить ситуацию. Вот давайте не будем такими, давайте будем теми, кто сможет, что да, дети, мы смогли исправить ваше будущее. Давайте, сервы приложитесь. Всем спасибо. Благодарю. Елена? А я топлю за то, чтобы каждый взял на себя ответственность. Чтобы каждый человек понял, что именно от него все и зависит. Возможно, многие видят, что что-то идет не так, да, в сегодняшнем обществе. Но при этом огромное количество людей, к сожалению, обвиняют в этом правительство, там, государство, законы, кого-то там еще, своих родителей, которые что-то там не додали, там, мужа или жену, да, но это, к слову, про потребительское отношение. Но на самом-то деле наша жизнь зависит только от нас полностью. И если каждый человек, каждый родитель возьмет на себя ответственность за себя, за свою семью и хотя бы за своих детей, я не говорю, да, про свою страну и про свою планету, если каждый человек возьмет ответственность за себя, свою семью и своих детей, каждый человек в нашей стране, то это будет уже совсем другой мир. Это будет мир осознанный, мир гармоничный, мир счастливый, где будут расти счастливые, полноценные дети. Не такие инвалиды, которыми мы в большинстве своем являемся, да, инвалиды психики там или чего-то еще, не физические, конечно, но это будут совсем другие дети, если родители станут осознанными. И об этом будет наша конференция, на которую я всех вас активно приглашаю, потому что именно осознанность каждого члена нашего общества изменит наше общество. Благодарю. 12 марта. Друзья мои, да вот смотрите, что я могу сказать. Сегодня присутствовали люди, у которых есть опыт, есть свои умения, навыки, и которые этот опыт, что такое же, не просто информация, а то, что применено в жизни. И от каждого из присутствующих здесь можно взять очень много. Очень много вы сможете взять, если захотите. Конференция, понятно, когда будет, приходите. Каждый будет не просто короткое какое-то выступление от себя давать, а будет давать полностью. Но что я хочу пожелать каждому из нас, помимо того, чтобы прийти на конференцию? Каждому я хочу пожелать, чтобы мы осознали, что нет кого-то, кто возьмет ответственность за эту землю, за себя самого, за воспитание вот этого самого человечка, который должен понять, а для чего он явился в этот свет, с какой целью, как устроен этот мир, что он собой представляет. Не искать виноватых где-то, а понимать, что все начинается с самого себя. И если мы что-то не сделаем, то ничего не изменится. Вернее как, изменится, но только это изменение будут делать другие. А вы уверены, что другие будут это делать ради того, чтобы вам жилось хорошо? Вот как показывает практика, почему-то особо другие не стараются сделать так, чтобы нам жилось хорошо. Поэтому хочешь изменить мир — начни с себя. И пришло время перестать разбрасывать камни, перестать искать виноватых, перестать искать соринки в глазах другого человека, а заняться самообразованием. И заняться тем, что мы должны искать то, что нас сближает, объединяет. И сегодняшняя наша встреча как раз хороший тому пример. Когда вроде бы каждый говорил со своей стороны, вроде бы и щупали слона-то с каждой за свое, а получился-то общий слон. Видно, что вот к чему мы стремились. Вот он, красавчик какой! Так что желаю всем добра, радости, любви и счастья. Встретимся на конференции. Да, ссылочка на конференцию будет под этим видео. Приходите. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. На Народном славянском радио проходил эфир «Воспитание мальчиков и девочек. В чем разница?», участниками которого были Александр Иванов, Елена Счастливая, Василий Савушкин, вел программу главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Помогал ему Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте будем приходить на такие полезные конференции. И я думаю, что это видео нужно поставить палец вверх и подарить своим друзьям, чтобы они тоже узнали о важной и полезной информации. Желаю всем сильного стремления к осознанию себя и, главное, здравомыслия. И всегда задавайте себе вопрос, что вы, как родители, можете передать своим детям, кроме своей глупости. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.